В таком случае мюнхенцы, возглавлявшие тогда правительство Англии и Франции и питавшие дикую ненависть к стране Советов, потирали бы только руки. Их мечта толкнуть Гитлера против СССР была бы близка к осуществлению. Мог ли Советский Союз в то время рассчитывать на помощь Лондона, Парижа или Вашингтона в единоборстве с вооруженной до зубов гитлеровской Германией? Все говорит о том, что мы вряд ли могли бы рассчитывать даже на нейтралитет западных держав. Скорее всего, дело обернулось бы так, что в начале 40-х годов вместо антигитлеровской коалиции возникла бы антисоветская коалиция империалистических держав. Советский Союз должен был бы один отражать натиск гитлеровской Германии, причем западные державы, если бы они даже не участвовали непосредственно своими вооруженными силами в этой войне, наверняка помогали бы Гитлеру сырьем, стратегическими материалами, вооружением. Ведь даже после того, как в 1941 году Советский Союз и Англия оказались в одном антигитлеровском лагере, влиятельные круги в Лондоне и Вашингтоне не хотели видеть советский народ победителем. При таких настроениях нетрудно было предвидеть, на чьей стороне были бы симпатии тогдашних правящих кругов западных держав, если бы Гитлер еще в 1939 году напал на Советский Союз. Вряд ли можно было рассчитывать и на бездействие японских милитаристов. Они ведь давно точили зубы на советский Дальний Восток. Нельзя забывать, что в это время японские милитаристы проявляли особую агрессивность. Вторжение японских войск в МНР явилось практически прощупыванием советского военного могущества. Агрессивные замыслы Японии, а также попытки западных держав толкнуть гитлеровскую Германию к нападению на Советский Союз создавали угрозу войны Советского Союза на два фронта. Советско-германский договор, если не устранял полностью, то, во всяком случае, отодвигал эту угрозу. Если бы поход Гитлера против Советского Союза начался не в июне 1941 года, а почти на два года раньше, наша страна оказалась бы в весьма неблагоприятном положении. Только в 1940-1941 годах в Советском Союзе были запущены в производство некоторые важные современные виды оружия. Противотанковые орудия, танк Т-34, пикирующие бомбардировщики и так далее. Нельзя не учитывать и значение опыта Зимней войны с Финляндией. Имел также значение район возможного нападения гитлеровцев в 1939 году. Граница с враждебной нам Панской Польшей проходила совсем недалеко от Минска и Киева. Белофинны находились вблизи Ленинграда, а Королевская Румыния непосредственно граничила с Одессой. Причем в этой ситуации вполне могло оказаться, что союзниками Гитлера были бы не только Финляндия и Румыния, как в 1941 году, но и Панская Польша, да и прибалтийские буржуазные государства. Можно не сомневаться, что и в этих весьма неблагоприятных условиях советский народ в конечном счете вышел бы победителем из единоборства с фашистской Германией. Но жертвы и потери такого конфликта были бы еще более чудовищны, и война могла бы продлиться гораздо дольше. Но если на мгновение предположить, что Советский Союз не выдержал бы под ударами фашистских полчищ, ведь именно этого и хотели западные демократии, тогда Гитлер без труда разгромил бы Францию и Англию, а затем совместно с Японией обрушился бы на США. История нашей планеты была бы отброшена назад на несколько веков. Вот чем была чревата близорукая политика западных держав. Наконец, надо иметь в виду и следующее. Из германского предложения Советскому Союзу заключить пакт